Глава 54. Ларине, темная эльфийка. Наиболее предсказуемой вещью была сама дуэль. Собрались и еще раз повторили правила. Даже на отсутствие трех моих секундантов никто внимания не обратил. Встали с братом друг напротив друга. Сигнал, удар, все кончено. Большая часть ставок была именно на такой результат. Так оно и вышло. Зря я подумала о предсказуемости. Вижу, что большинство присутствующих один за другим с каким-то непонятным выражением начинают коситься мне за спину. Обернусь. А вот это уже наглость. Пока все следили за дуэлью, Вадим успел забраться на трон и теперь сидел там с невинным вопросом на лице. «А чё такого? Ну, стоял тут стульчик в стороне, я на него и присел. Дуэль-то затянулась, вот и устал немного. Подумаешь». Почувствовала, что сейчас все это вслух выскажет. Не сговариваясь, мы с Элидриэль схватили его в охапку и утащили вон из тронного зала. Ну вот и все, месть свершилась. Бог свои обязательства полностью выполнил, и мне осталось ждать решения своей судьбы. Многое, если не все, должно было зависеть от того, кого Большой Совет выберет следующим лордом. Прямых наследников, кроме меня, не осталось, а не прямых. С той или иной степенью родства полный лес. В самом буквальном смысле. Нам сообщили, что до решения совета мы гости, но покидать первый лес не рекомендуется. В любой другой ситуации можно было бы и не волноваться. Изгнание и так мне обеспечено, а большего я и не заслужила. Но нужно было учитывать бога мести, так что результат мог быть любым. И почему я до сих пор Вадиму обо всем не рассказала? Сама не смогла бы на это ответить. Элидриэль большую часть времени проводила в библиотеке. Небывалое дело, светлое в библиотеке правящего дома темных. Но оспорить мое право впустить ее туда некому. Каким бы большим этот большой совет ни был, но на вещи моей семьи его власть не распространяется. Вадим откровенно и беззастенчиво попрошайничал, в смысле просил денег в долг, сразу предупреждая, что возвращать не собирается. Во всяком случае, пытался просить. Я прощупывала почву в будущем совете, пыталась определить, какая из фракций выиграет и чем это грозит нам. Дим, попаданец. Ну, вот то, о чем так долго говорили, нет, не большевики, а эльфийки. В общем, сама дуэль. Гнома, Гилии и Фокса не было. Лара настояла, чтобы их отослать за пределы эльфийского леса заранее. Дескать, статус секундантов их защищает только до начала дуэли, но не после. И что еще немаловажно, не исключено, что нам самим придется уходить из этого гостеприимного леса в весьма спешном порядке. А это с многочисленными лариными вещами сделать весьма и весьма затруднительно. Вот пускай все заблаговременно и вывезут. Разумная идея, между прочим. Гилию назначил самой главной, чтобы легче было спровадить отсюда. А то было видно, как сильно она не хочет покидать Лару. Мы, конечно, не собирались задерживаться тут дольше, чем на месяц, но на всякий случай я через Нарина отправил письмо князю Валету, чтоб присмотрел за девочкой, если возникнет такая необходимость. Ставки на дуэль я делать не стал. Достаточно было увидеть унылое лицо букмекера, чтоб понять, никто на лорда не поставил, а значит и выигрыша не будет. Конечно, если бы я не провел столько времени со своими эльфийками, то эту унылость и не заметил бы. Увидев меня, он слегка приободрился в надежде, что если я поставлю на что-то неожиданное, то и он сможет заработать. Но пришлось разочаровать честного эльфа. Ставки шли только на количество ударов, которое потребуется Ларе для завершения дуэли. Но и тут почти все ставили на один удар. То есть выигрыша почти никакого. Зачем же портить репутацию удачливого игрока, ставя золотой и получая медяк? Сама дуэль состоялась в тронном зале, который, как оказалось, по совместительству был и дуэльным. А я сначала подумал, что это только для нас исключение сделали. Это такое овальное помещение метров 30-35 в длину, 20 в ширину. На высоте 5 метров идут перила, за ними толпятся зрители. Это кроме основной массы, что внизу. Если дуэль магическая, то зал накрывается куполом, который держат архимаги или жрецы, подпитываемые древом жизни. То есть купол изнутри был непробиваем, Но на этот раз Лара настояла, чтоб дуэль была без применения магических амулетов и артефактов, только собственная магия, в обмен на то, что она не будет пользоваться универсальным щитом. А лорд хоть и был средним магом, как и моя жена, но не боевым. И Лара пообещала не пользоваться своей боевой магией, если брат не будет жульничать. Поэтому и защитного купола не поставили. Два эльфа дали слово, какие еще могут быть сомнения. Оказывается, в каждой роще, хоть у светлых, хоть и темных, есть такой зал. И все они одинаковые, отличаются только размерами. Про тронные залы я и не сомневался. Но вот что они везде еще и дуэльные, не думал. И правила поединков тоже одинаковые. На расстоянии 5 метров от стены по полу шла зеленая полоса, за которую секундантам до окончания боя переступать нельзя. И ведь во время официального приема ее точно не было. В остальном можно свободно ходить вдоль стены, не запрещено. Сам зал по короткому диаметру или что там у овала, не помню, разделен красной полосой пополам, которой, кстати, раньше тоже не было. До начала схватки дуэлянтам пересекать эту полосу нельзя. Все это мне Эль объяснила, пока мы сюда шли. Светлая встала с одной стороны зала, а секунданты лорда с другой. А я, раз это не возбраняется, прошел вдоль полосы. Как раз с противоположной от нашей стороны, в большой, размером с приличную комнату ниши, нашел кресло. Поскольку никто на него не претендовал, то занял я. На меня даже не посмотрели. Все внимание было сосредоточено на дуэлянтах. Да, я прекрасно знаю, что это трон, но пусть кто-нибудь докажет, варвар я или не варвар, в конце-то концов. Один из секундантов лорда, по должности то ли какая-то там ветвь второго листа, то ли какой-то лист второй ветви, прошел вдоль стены, встал на разделительную полосу и объявил: «Дуэль между лордом первого леса!» Дальше шли полные титулы дуэлянтов. Ларин я уже слышал, причем на этот раз он был старый, без упоминания того факта, что принцесса является моей женой. Ну а к титулу ее брата я, естественно, прислушиваться не стал. «Последнее слово перед боем», — закончил он. «Вызывающая сторона». «Я уже все сказала», — решительно заявила моя темная. «Вызванная сторона». «Я тоже все сказал». Печально, но тоже уверенно ответил лорд. Лара и лорд встали в одинаковые боевые стойки, на расстоянии 3 метра друг от друга. Ноги полусогнуты, левая впереди, меч в правой руке. Направлен вперед и немного вниз. Кончик меча на высоте колена. Лара со мной такую стойку отрабатывала. Говорит, одинаково хороша и для нападения, и для защиты, если дистанция боя средняя. Только тут она, похоже, еще и часть необходимого ритуала, потому как темная еще добавляла, что стойка особенно хороша для не слишком опытного воина, что никак нельзя сказать о моей жене. «Бой!» — скомандовал тот эльф. Лара метнулась вперед, нанесла удар и отскочила. Лорд попытался уйти в бок, но не преуспел, умер в прыжке. А прием я узнал, жена его много раз со мной отрабатывала. Говорила, что если мне однажды не удастся отмазаться от дуэли, мой единственный шанс закончить бой первым же ударом. И обучила меня нескольким таким. Этот начинался как стандартный по артерии на внутренней стороне бедра. Там традиционно броня слабая, иначе двигаться будет неудобно. Если у противника рефлексы отработаны на защиту, он постарается отвести меч и опустит свое оружие для того, чтобы спасти ноги. Если рефлексы отработаны на нападение, нанесет удар в открывшийся живот, а там у меня мифриловая кольчуга. И даже если бой будет без кольчуги, от удара в живот быстро не умирают. Маг жизни успеет оказать помощь. А мой, начинавшийся как удар в ногу, переводится в боковой, колющий в горло, снизу вверх. Должен проткнуть сразу вену, трахею и позвоночник. Мгновенная смерть. Это если правильно все сделать. Чему я, если быть до конца откровенным, так и не научился. Вот в теории запомнил, а на практике все больше на пистолет надеюсь. Вот такой удар она и нанесла. И можно не сомневаться, что все сделала правильно. Вон, как безвольно упал лорд. Ой, а чего это вдруг все на меня так смотрят? Не успеваю ничего сказать, обе жены хватают за руки и вытаскивают из зала. Наверное, не надо было мне в то кресло садиться. Но ведь оно свободное было, и на территории секундантов,